В ноябре 1919 года по инициативе Ленина собирается Второй Всероссийский съезд коммунистических организаций народов Востока. Объявлено о создании Восточной интернациональной Красной Армии как части Международной Красной Армии. Даже и пощупать штыком открыть Восточный фронт для Ленина не означало действительную попытку экспорта революции. Скорее попробовать продавить позицию противника, оттеснить его, но никак не пытаться менять его ферзя на своих пешек. В его интерпретации это скорее путь на социализм лежит через Афганистан и Индию. Если не заниматься Афганистаном, Турцией, Индией и Китаем, то у Англии будут развязаны руки, и она придет непосредственно в Россию. Разумеется, Восточный фронт был не только превентивным. В идеале Красная Армия должна была вступить в Константинополь, Тегеран, Кабул, Дели, Бомбей, Пекин, Улан-Батор и так далее. Где-то советизация пришлась бы кстати и прижилась, где-то совершенно неуместно, и поэтому прямое военное вмешательство стало бы способом передать власть от колониальной, полуколониальной власти к власти лояльной Советской России. Ответ Ленина, оскорбившему его 1 января 1918-го сербскому послу, я тоже предпочитаю такой язык, не был лживым. Прощупывания разного рода стран Запада и Востока и были репликами в диалоге, который происходил именно на таком языке. Они же позволяли Ленину гораздо более уверенно и свободно чувствовать себя в традиционной дипломатии. Паритет следовало искать посредством предъявления взаимных претензий. «Англичане вам дайте независимость Грузии, а вы им хорошо, а вы тогда Индии. Они, вы утопили Грузию в крови? Вы, а вы вспомните резню в Амритсаре?» Шахматы. Все дело в силе позиции. Создавать баланс, стремиться к достижению перевеса, и даже при том, что на круг политика прощупываний оказалась не слишком удачной, вокруг Советской России возник вал из антисоветски настроенных правительств от Польши до Афганистана и Китая, даже и так все это были лишь временные диспозиции. В этой цепи всегда можно было найти слабое звено. Примечание. В начале 1920-го нарисовался сюжет с кораблями на Каспии, которые разгромленные деникинцы увели к англичанам в персидский порт Энзели. Командующий Волжско-Каспийской флотилией Федор Раскольников обратился в Совнарком с предложением не попробовать ли отобрать украденные корабли и, подразумевалось, пощекотать персидский пролетариат с перспективой выхода на индийские рубежи. Раз уж не получилось экспортировать революцию на Запад, только что захлебнулось польское наступление Красной Армии. Разговоры о том, чтобы форсировать мировую революцию, перейти от оборонительной тактики к наступательной и открыть Азиатский фронт, пошли еще раньше. Узрев восточное зарево, Бухарин отчеканил термин «красная интервенция». 25 сентября на имя Ленина от делегатов Всетатарского съезда Советов, что характерно, ушла телеграмма, в которой упоминались братья, томящиеся на Востоке под гнетом мирового капитала. Среди прочего, им предлагалось следовать за нами, не страшиться борьбы, ступить под сень коммунистического интернационала ради результата, описываемого довольно туманно, и вы победите. В сущности, в предложении проломиться в Индию через Иран в тот момент не было ничего слишком необычного. Русские войска на протяжении всей Первой мировой активно воевали на территории Ирана с турками. Да, в Иране не было промышленного пролетариата, но и тем не менее в своем выступлении на Втором конгрессе Коминтерна в 1920 году, ссылаясь на опыт создания советских организаций в непролетарских местностях, Ленин заявил, что крестьянские советы, советы эксплуатируемых, являются средством, пригодным не только для капиталистических стран, но и для стран с докапиталистическими отношениями. И раз так, советы должны быть приспособлены к условиям докапиталистического общественного строя. В переводе на язык политики, бедное крестьянство, по расчетам Ленина, должно было испытывать националистические чувства и быть признательным Советской России за деколонизацию. Признательность на политическом языке означает лояльность. Где-то эта лояльность достигалась с помощью националистических лозунгов, где-то социалистических. В первом случае агентами России были контрэлиты, во втором – массы, подталкиваемые к действиям агентами Коминтерна. Агенты Коминтерна выходили из иранцев не лучше и не хуже прочих. Часто их вербовали среди трудившихся в России гастарбайтеров. По возвращении из эмиграции предполагалось, они смогут подтянуть к себе аборигенов, чтобы создать национальную компартию, который и сможет взять на себя бремя управления страной, только что избавившейся от империалистов и собственных эксплуататоров. В Ташкенте из бойцов двух фронтов, туркестанского и кавказского, формируется отдельный персидский интернациональный отряд. Ударной силой начавшегося таки осенью персидского похода стала Волжско-Каспийская военная флотилия. Англичане восприняли ее появление в Энзеле с крайним недоумением, которое только усугубилось, когда на вопрос, означало ли появление русского флота объявление войны Британии, представители командования заявили, что поход за Деникинскими кораблями — их личная инициатива. По сути, это была классическая гибридная война, застенчивая интервенция, по определению историка М. Персидса, глубоко исследовавшего этот эпизод, развивавшаяся по той же модели, что на Донбассе после Майдана. Несмотря на очевидность попыток создать самопровозглашенные советские республики, сначала Гелианскую, потом Хорасанскую, большевики упорно отрицали участие своих войск в военных событиях в Персии. Возможно, кто-то воюет, но кто? Только добровольцы, отказавшиеся от советского гражданства. Формально провозглашением республики, образованием Совета народных комиссаров, созданием персидской Красной армии и ведением гражданской войны занимался полевой командир Кучук-хан. Да, ему помогали консультациями, живой силой и техникой, но именно на нем лежала задача раскачать и советизировать Персию, чтобы потом превратить ее в плацдарм для движения народов Востока. Кончилась вся эта кавалерийская демократизация в экзотических политических условиях скверно. Кучук-хан Алёс-Канон поссорился и со своими северными друзьями, и с англичанами, и с шахом. Из похода на столицу ничего не вышло. Однажды холодной зимней ночью он замерз в горах. Шахские офицеры, обнаружившие его труп, отрубили ему голову и доставили в Тегеран как военный трофей. И все же вряд ли Ленин упрекал себя за авантюризм. Момент был выбран правильно. Исторические условия давали шанс перекрасить феодальный Восток в красный цвет. Рисковали только политическим престижем, непосредственной угрозе России не было. Та же история, что с Польшей: полунаступление, полуреволюция. Не менее опасной для престижа советской власти могла стать другая военно-политическая многоходовка 1920 года, попытка с ведома Ленина захватить Константинополь посредством врангелевских войск не для реализации милюковской идеи аннексии проливов, а чтобы затем отдать город левым кемалистам и имеющемуся в городе рабочему элементу, которые в обмен на такую щедрость, подкрепленную оружием и инструкторами, будут проводить пробольшевистскую политику. Формально же Константинополь будет нами передан турецкому государству. Предложения такого рода обычно направлялись к Ленину от Троцкого и Чичерина. В этот раз только от Чичерина. Троцкий, при всех его бритерских наклонностях, предупреждал, что после того, как большевики 10 лет обличали царское правительство в империалистской одержимости захватом проливов, быть застигнутыми на попытке овладения Константинополем руками врангелевцев — это невероятный международный позор. Нам не поверит никто, что собирались подарить город туркам. Агентам, тем не менее, были выписаны некоторые средства. Реализацией идеи занимался человек по имени Е, у которого дела с самого начала пошли неважно. Предполагалось нанять моторную дрезину, переправить куда-то деньги, приобрести оружие и уж затем попытаться бомбануть Стамбул. Однако в момент появления агента большевиков, которого почему-то арестовали даже не в Стамбуле, а бог весть где, в Анатолии, за отсутствие визы, в городе осталось всего 15 тысяч врангелевцев, и оружия им не хватало, они не выступили. Теоретически советские войска могли разворошить и Афганистан, но там Ленин предпочел действовать иначе. В начале 1921-го он заключает договор, по факту, скорее декларацию о намерениях выделить эти средства целиком было в этот момент не под силу, с афганским правительством, которому русские обязались поставить самолеты, винтовки, построить заводы и радиостанции и дать безвозмездную ссуду в 1 000 000 рублей золота. Первая кабульская, отправленная королем радиограмма, была: «Выражаю, наш высокоуважаемый товарищ Ленин, свою признательность». Да, так не строят колониальные империи, но так ломают сложившийся миропорядок и учреждают новый, второй центр, к которому тянутся, потому что так соблюдается принцип взаимного уважения. У вас король, у нас предсовнаркома, и каждый отслеживает свой участок совместной работы. Конец примечания. Ленин и Восток, Красный Восток, возможно, наиболее актуальная, горячая, живая тема из всех связанных с этой исторической фигурой. Именно Ленин, благодаря Гегелю, обратил внимание и социалистов, и коммунистов на то, что Европой и Америкой мир не ограничивается. Существуют предпосылки для колониальных революций в Азии и Латинской Америке. Исход битвы между капитализмом и коммунизмом будет решаться на Востоке, где мало пролетариата, зато гигантское большинство населения. И мирным путем деколонизация не произойдет. Ненависть угнетенных наций к колониальному игу – неисчерпаемый запас революционного топлива. И раз так, тем более что революции в странах Антанты откладываются, есть смысл перенести вектор деятельности на Восток, колоссальную энергию которого и использовать. Поэтому кадры надо формировать здесь, в Москве, отсюда управлять этим процессом, внушить им, что вместо того, чтобы дожидаться, пока в недрах капитализма появятся предпосылки социализма, захватывать власть и самим из аграрного феодального строя, минуя капитализм, модернизироваться сразу до социализма. Коминтерн был способом обозначить свое присутствие на дальних рубежах, сформировав партийные ядра, держать порох сухим в ожидании, пока подвернется момент, революционная ситуация, которую можно быстро реализовать, и раскачивать ситуацию в любой точке мира – Италия, Корея, Мексика, Уругвай. Особенно важным наличие Коминтерна сделалось после Польши и Ирана в 1920-м, когда стало ясно, что быстрые агрессивные войны не дают мгновенного эффекта, зато вполне годятся в качестве первого пакета мер. Проникая в тыл Англии и Америки, в колонии, Москва не просто могла успешнее обороняться от Антанты, но и представляла угрозу для самой Антанты. Именно благодаря ленинскому импульсу и по ленинским политтехнологиям Восток и Юг на протяжении XX века деколонизировались. Да и сейчас, 100 лет спустя, мы можем наблюдать движение, по сути, той самой волны, которая была запущена Лениным. Возможно, на Западе проект диктатуры пролетариата кажется исчерпанным и тупиковым, однако на так называемой мировой периферии, куда он сейчас сместился, ни о каком исчерпании говорить не приходится. Смысл Коминтерна для самого Ленина следует искать не только в шапкозакидательских декларациях Зиновьева про неизбежность мировой революции. «Пока», — говорил сам Ленин в марте 1918-го, — «это очень хорошая сказка, очень красивая сказка. Я вполне понимаю, что детям свойственно любить красивые сказки». Как РСДРП в 1903-м планировала не столько пролетарскую, сколько для начала буржуазную революцию, так и Коминтерн не был инструментом моментального превращения мира из капиталистического в коммунистический. Нелепо приписывать Ленину представление о том, что мир будет поделен на два лагеря условно к 1930 году, а к 2017 станет полностью коммунистическим. Советизация Франции, Англии и Америки по образцу России относится в некое неопределенное будущее, связывается с циклическими кризисами. Капитализм в процветающих, выигравших войну национальных государствах вышел из войны достаточно сильным. Однако, как и экономист Дж.М. Кейнс, Ленин прочел его книгу и всячески расхваливал ее на Конгрессе Коминтерна, описавший непросчитанные последствия Версальского договора, деиндустриализации немецкой экономики, катастрофы для всей Европы, чтобы преодолеть войну, надо наоборот сделать, чтобы все богатели, и если немцы продолжат производить промышленные товары, чтобы обменивать их на сельхозпродукцию из России, к власти в этих странах не будут приходить крайние политические партии, и государства станут добрыми соседями, а не врагами, только и ждущими шанса отомстить. Ленин знал, что незыблемость Антанты — миф. Версальский договор несправедливый и непрочный. Он наполнен противоречиями, которые зреют и выплеснутся. Европа с Версальским миром идет к банкротству, экономическому и политическому. Когда Каутский писал о том, что большевизм есть попытка не европеизации России, а азиатизации Европы, он сделал точный выпад. Хотя сам Каутский, видимо, помимо бескультурья и антидемократичности большевизма, намекал еще и на расу Ленина, нового Чингисхана, родившегося на стыке Азии и Европы, Ленин на многих людей производил впечатление монгола, азиата. У европейцев с ним подсознательно связывалось ощущение опасности с востока, угроза нашествия большевистских орд. Азиатизация — подходящее слово, но азиатизация в случае Ленина есть попытка не перекроить в свою пользу традиционные границы европейского государства-нации, включить европейскую нацию в другую, азиатскую, недемократичную, но сформировать глобальную систему, в которой Запад больше не будет играть роль единственного центра. 7 ноября 1918 года, в день первой годовщины революции, над Красной площадью пролетел аэроплан, демонстрируя всем, кто готов был поверить, что баки аппарата заправлены керосином хотя бы на четверть, готовность большевиков экспортировать свою революцию в Германию. К тому моменту к большевистской власти возникло множество вопросов, и помимо житейских, обывательских, вопросы политического характера. Как объяснить теоретически и исторически совершенный де-факто захват власти? Почему закрыли учредительные? Почему демобилизовали во время войны армию? Почему изгнали из советов социалистов? Почему главным методом изменения мира у большевиков стало систематическое насилие? Почему в советской конституции буржуазия поражена в избирательных правах и тому подобное? Возможно, в 21 веке Ленин, ответственный за принятие главных политических решений, устроил бы теле- или онлайн-конференцию, однако в 1918-м и телеграф-то работал с перебоями, и предсовнаркома посчитал нужным издать ответы и обосновать свои нестандартные действия теоретически, в виде итоговой брошюры. Непосредственным поводом опубликовать такого рода тезисы стала антибольшевистская, по сути, брошюра Карла Каутского «Диктатура пролетариата», где тот раз 30 упомянул ленинскую фамилию и предъявил Ленину понятные обвинения. Слишком много диктатуры, слишком мало демократии, права меньшинств не соблюдаются, и когда партия, изначально стремившаяся сделать царскую Россию свободной и демократичной, устраивает политический террор, никакой это не социализм, а азиатское извращение идеи социализма, прикрывающее строительство тоталитарного общества. В сущности, Каутский выдвинул Ленину претензии меньшевиков и эсеров. Вы не должны были брать власть при помощи восстания, но должны были довольствоваться учредительным собранием. Меньшевики и эсеры, изгнанные из Советов в июле 1918-го, описывали эти доставшиеся большевикам органы как бюрократические канцелярии, захваченные партийными кликами и авантюристскими элементами, форменные живопырни с обеспеченным, во всяком случае, господством большевиков. Ленин, однако, ж практик. Большевизм для него не догма, а живое руководство к действию. Теория, которая живет за счет способности меняться в зависимости от обстоятельств. Поэтому он огрызается на все замечания защитников чистой абстрактной демократии с крайним раздражением. Даже название брошюры Каутского для него псевдотеоретическое, лицемерное. На самом деле тот должен был прямо назвать брошюру «Против большевиков». Ленин и за 20 лет до этого никому неизвестным молодым человеком писал про Михайловского, так что его анонимные рефераты квалифицировались как ульяновские, потому что были с ругательствами. А уж теперь... Премьер-министр России, он не нуждается в соблюдении декорума, ему не нужно сохранять связи в социалистических кругах Европы. Начиная с недружественного, оживленного комической экспрессии пересказа, показал нечаянно свои ослиные уши, поистине точно во сне мочалку жует. Правда же, видно, что Каутский пишет в такой стране, в которой полиция запрещает людям скопом смеяться, иначе Каутский был бы убит смехом. Постепенно Ленин входит... в свой стандартный режим прямых оскорблений оппонента, сладенькая фантазия сладенького дурачка Каутского. Никакой чистой демократии по Ленину нет. Просто попробуйте взглянуть на самую лучшую демократическую систему с точки зрения угнетенных классов. Демократия для кого? В античности была демократия для рабовладельцев, но никак не для рабов. До октября была демократия для буржуазии, но не для пролетариата. А сейчас есть диктатура пролетариата против буржуазии. Ленин предпочитает называть вещи своими именами. Диктатура есть власть, опирающаяся на насилие, не связанная никакими законами. И затем еще расшифровывает, что именно за насилие. Революционное насилие пролетариата над буржуазией для ее уничтожения. Вот действительно важный для Ленина вопрос, возможна ли диктатура пролетариата без нарушения демократии по отношению к классу эксплуататоров. К сожалению или к счастью, констатирует Ленин, пролетариат не может победить, не сломив сопротивление буржуазии. А раз есть насильственное подавление, то и нет свободы демократии. Соблюдение прав политических меньшинств? Но ведь до того нынешнее политическое меньшинство эксплуатировало своих жертв. И теперь буржуазия сопротивляется. Она организовала дутовские, корниловские, красновские и чешские контрреволюционные восстания, платит саботажникам. Пролетариат намерен сохранить достигнутое в ходе революции господство и, имея право на насилие против своих бывших эксплуататоров, внушает реакционерам страх, поддерживает авторитет вооруженного народа против буржуазии. Есть насилие реакционное и революционное. Ленин против реакционного и обеими руками за революционное. Что значит примириться с буржуазией, не доводить разрыв до конца? Если бы в принципе можно было примириться, почему же меньшевикам не удалось это сделать с февраля по октябрь? Классовый анализ азы и Ленина раздражает, что нужно разжевывать это такому динозавру марксизма, как Каутский, который хочет оставаться в поле теории и как огня боится замараться о практику. О, ученость! О, утонченное лакейство перед буржуазией! О, цивилизованная манера ползать на брюхе перед капиталистами и лизать их сапоги! Несмотря на рекомендации Каутского советом не брать власть, но продолжать соревноваться с буржуазией посредством демократических процедур, советом, объясняет Ленин, пришлось превратиться в государственные организации, стать властью в прямом смысле, диктатурой, потому что советы — более высокая форма демократии, чем учредительное собрание. Объединяя и втягивая в политику массу рабочих и крестьян, они дают самый близкий к народу, самый чуткий барометр развития и роста политической классовой зрелости масс. Ленин подчеркивает, что говорил это с самого начала, с апреля 17-го, а не тогда, когда обнаружил после выборов, что большевики оказались в учредительном меньшинстве. Впрочем, он указывает и на анализ конкретной политической ситуации, когда выяснилось, что формально приемлемый для большевиков лозунг «вся власть учредительному собранию» в декабре 17-го стал означать «вся власть кадетам и колединцам». Учредительные разогнали, потому что интересы революции стоят выше формальных прав собрания. Решение было принято, когда соотношение буржуазной и пролетарской демократии здесь предстало перед революцией практически. Объясняет Ленин и то, зачем большевики дезорганизовали армию. Не просто потому, что та армия не хотела воевать, но потому, что та армия служила классовым интересам, вела войну за буржуазию и по природе своей не могла терпеть рядом вооруженных рабочих. А теперь сами вооруженные рабочие стали армией, которой история выписала право на революционное насилие и пользующиеся этим правом. Сейчас эта армия защищает свое рабочее правительство, и позже к последнему прильнут рабочие всех стран, потому что впервые в истории это правительство, которое не обманывает рабочих болтовней о реформах, а по-настоящему борется с эксплуататорами. Ренегат Каутский, физиологическая реакция ленинского организма на покушение Каплан, антитело против курары в пулях, выглядящее энергичнее, злее, остроумнее и убедительнее прочих полемических вещей Ленина, эта брошюра и есть ответ на все претензии относительно права большевиков на насилие в мире, где буржуазия стреляет в него самого, предположительно, ядовитыми пулями. И раз так, диктатура пролетариата — неизбежный исторический период, предполагающий проведение комплексных жестоких мер. Это не рыцарский поединок по правилам, а аналог уличной драки, история про кто кого, система, применяемая в обстоятельствах, дающих право на насилие, авторизующих его. «Революция, — цитирует Ленин Энгельса, — есть, несомненно, самая авторитарная вещь, какая только возможна. Революция есть акт, в котором часть населения навязывает свою волю другой части посредством ружей, штыков, пушек, то есть средств чрезвычайно авторитарных». По ренегату Каутскому видно, что Ленин в октябре 1918-го, несмотря на ранение и накопленную за год усталость, находится в идеальной форме политического бойца, чей организм вырабатывает адреналин, тестостерон и эндорфины щедростью Ниагарского водопада. Памфлет заканчивается не менее эффектно, чем «Государство и революция». В последнем абзаце автор сообщает, что 8 ноября получил известие о начале революции в Германии, И это лучший ответ Каутскому, избавляющий его от необходимости писать книги заключения. Жизнь сама опять дописывает за Ленина эпилоги. И даже хотя революция в Германии захлебнулась, ленинское объяснение относительно выписанного самой истории права на насилие работает не только за 1918, но и за 1920 и 1921 годы, вплоть до подавления кронштадтского мятежа, когда Ленин, пожалуй, все-таки переступил красную черту.